Лановой наработал превосходное мастерство, познал профессию актера во всех ее глубинах и проникновениях. Он умеет добиваться того, к чему стремится, решать нелегкие задачи, которые сам ставит перед собой. Превосходен он, например, в спектакле «Лев зимой». А шекспировские роли далеко не всем по плечу, и в них, как нигде, необходим темперамент. Сыграл Лановой в «Милом лжеце» в партнерстве с Юлией Борисовой, сыграл блистательно, иронично, тонко. Затем в спектакле «Посвящение Еве», поставленном режиссером Сергеем Яшиным по пьесе популярного за рубежом, а у нас пока малоизвестного драматурга Шмидта. У Василия Семеновича там главная роль писателя Абеля Знорка. Подготовительный этап работы над спектаклем в силу разных обстоятельств затянулся, и репетировать приходилось в сжатые сроки. Режиссеры и актеры работали как рикши. С них под градом, а они, не останавливаясь, везли свой груз к намеченной цели. Зритель, конечно, об этом поте, напряжении не знает. В этом тоже заключается актерское мастерство играющих на сцене. «Посвящение Еве» повествует о любви двух мужчин и женщины. Казалось бы, банальный треугольник. И уж в который раз вычерчивается он на театральной сцене. Но нет, эта история необычная. В далекой молодости Абель Знорка, тогда еще начинающий писатель, встретил студентку Еву Ларк. Между ними возникла любовь. Какое-то время Абель и Ева жили вместе, полностью поглощенные своим чувством. Но испугавшись, что любовь помешает ему писать, достичь жизненной цели, Абель предлагает расстаться. Еве ничего не остается, как согласиться на это. Проходят годы. Абель Знорка становится писателем с мировым именем. Книги его на полках национальных библиотек всех стран. Он увенчан Нобелевской премией. Живет он в полном одиночестве на острове в Норвежском море. С Евой они до последнего времени переписывались. Им, кажется, удалось обмануть богов. Их любовь, судя по письмам, не угасла. Хотя все эти годы они ни разу не виделись. И вдруг Абель узнает, что вот уже 10 лет, как его любимой нет на свете. Что все это время он получал письма от ее мужа. Потрясенный ее смертью и поступком этого человека, на закате своих дней, безнадежно больной, он с ужасом осознает, что прожил свою жизнь неправильно, что вся эта слава, премии, богатство, тлен и суета, что ничего нет на свете выше любви. И что только та жизнь состоялась, которую осветило это великое чувство, и мимо которого человек не прошел. Вечная истина. Но постижение ее, к которому приходит герой спектакля на глазах у зрителя, то, как он к этой истине приходит, через какие страдания, впечатляет. На мой взгляд, роль в этом спектакле по исполнению одна из лучших, если не самая лучшая роль Лунового в театре. Актеры сегодня в поисках новых красок и изобразительных средств нередко мудрят, задают шарады зрителям. Лановой избегает ложной многозначительности. Его игру отличают и экспрессия, и глубокое проникновение в мир чувств героя, умение передать и силу страсти, и тончайшее движение души. Василий Семенович многое сделал в жизни. Создал себя, вырастил сыновей, вместе со всеми строит наш общий дом-театр. Он не потратил впустую ни молодые, ни зрелые годы. Он не простой человек. Его можно не любить, но не уважать нельзя, потому что есть за что. В спектакле «Посвящение Еве» роль мужа возлюбленной писателя Эрика Ларсена играет тоже один из замечательных наших актеров, но более младшего, нежели Лановой поколения, Евгений Князев. Сложна его роль. Человека, что там ни говори, обманутого любимой женщиной. Здесь много вариантов поведения, от гнева до покорности судьбе. Ларсен поступает по-своему, так, как до него никто не поступал. Ради продления жизни Евы на земле он не дает умереть ее любви, пусть даже к другому мужчине. В нем нет ни капли эгоизма, он выше личной обиды. Его самоотдача настолько естественна, а чувства возвышенные и чисты, что Абель не заметил подмены автора писем. Вот такого героя, бесконечно доброго, жертвенного, но в то же время вовсе не блаженненького, умеющего постоять и за себя, и за честь своей жены, когда в том возникла необходимость, сыграл Князев. Отличный актерский дуэт.